Итоги и уроки. Удержание окруженных холма и Демянска дает нам весьма интересные примеры войны нового времени, когда бурно развивавшаяся в 30-х авиация смогла свести к нулю успехи на земле. В условиях статичного фронта оперативное окружение войск технически развитой державы могло быть отыграно за счет снабжения окруженных по воздуху. Удержание периметра котла сковывало те силы противника, которые могли быть использованы для продолжения наступления, и тем самым давало передышку для накопления сил обороняющимся. Накопив силы, обороняющийся мог сам перейти в наступление и деблокировать свои окруженные войска. Поэтому, как оперативный эксперимент, холм и Демянск стали одним из самых ярких и интересных эпизодов войны. Однако, с точки зрения объективных последствий, эксперимент удержания Демянского выступа оказал в целом отрицательное воздействие на дальнейший ход боевых действий. Несмотря на многочисленные предложения эвакуировать Демянский выступ, Гитлер все их отклонил. Он предполагал использовать Демянский выступ для проведения операции 16-й армии группы армий «Север» и 9-й армии группы армий «Центр». Армия «Модуля» должна была наступать в направлении Осташков-Молвотицы, а войска в Демянском выступе наступать ей навстречу. Тем самым были бы окружены войска советских 3-й и 4-й ударных армий. Сложности ведения наступления в густых лесах не смущали Гитлера. В надежде на это наступление Демянский выступ не был эвакуирован вплоть до февраля-марта 43-го. Здесь следует отметить исключительное положение Торопецко-Холмской операции в созвездии советских наступлений зимы 42-го. Во-первых, она единственная из всех зимних наступлений оказалась безнаказанной в том смысле, что не закончилась разгромом вклинившихся в глубину обороны немцев армий. Во-вторых, ради перспективы ее наказания немецкое командование было вынуждено держать в Демянском выступе на голодном пайке сильную группировку своих войск, в то время как фланги наступления на Сталинград пришлось прикрывать румынскими и итальянскими армиями, что в конечном итоге привело ко всем известной катастрофе на Волге.